и мире. Начало войны и мира впервые было напечатано в январской и февральской книгах «Русского вестника» за 1865 год. 12 февраля 1865 года я пишу Льву Николаевичу. «Теперь папа взял читать твой роман, а мне все его еще не дают, на расхват у нас пошел». Отец в этом же письме пишет. «Вестник вышел. Я посылал к любимому за оттисками, и он прислал мне третьего дня один экземпляр, который я с жадностью стал читать. Но вчера же отняла у меня Лиза и так смеялась, читая твое сочинение, что Тане спать не дала. Суждений я никаких еще не слыхал, знаю только, что Любимов ужасно расхваливает, и это сочинение ставит гораздо выше казаков. Лиза говорит, что это образцовое произведение, что оно должно быть гораздо выше всех прочих твоих сочинений. А по мне, я ничего выше не признаю из твоих сочинений, как детство. Это мог написать только человек с высокой нравственностью и таким чувствительным и добрым сердцем, как твое. Известно ли тебе, что Екатерина Егоровна переводит твое детство на немецкий язык и не нахвалится мягкостью и легкостью слога, не говоря уже о самой сущности этого высокого произведения? После выхода первой части 1805 год я получила от Поливанова письмо от 2 марта 1865 года. «Верно, вы прочли 1805 год. Много вы нашли знакомого там. Нашли себя. Наташа как ведь напоминает вас. А в Борисе есть кусочек меня, в графине Вере кусочек Елизаветы Андреевны, и Софьи Андреевны есть кусочек, и Пети есть кусочек. Всех по кусочку. А свадьба-то моя с Мимишкой тоже не забыта. Я с удовольствием прочел все, но особенно сцену, когда дети убегают в гостиную. Тут очень много знакомого мне. А поцелуй Наташи не взят ли Львом Николаевичем из действительности тоже? Вы, вероятно, рассказали ему, как когда-то лобызнули кузена вашего. Уж не с этого ли взял он? Вам, верно, знакомы все личности, с которых списывал Лев Николаевич, или у которых он брал какую-нибудь черту для характеров своих героев. Если знаете что-нибудь в этом роде, то не откажитесь черкнуть нам грешным». Я пишу ему ответ 26 марта. «Милый мой предмет, давно уже получила я ваше милое письмо, а вы, верно, мое, только не знаю, насколько оно мило. Вы мне писали про роман Левочки. Правда, есть ваш кусочек, Лизин, а Сони нет. Это он описывает тетеньку Татьяну Александровну в молодости. Марья Дмитриевна существовала в самом деле. Из мужчин никого не знаю. Наташа, он прямо говорил, что я у него недаром живу, что он меня списывает. Мне его роман очень нравится и жду с нетерпением окончания. Всем, большей части читателям, от которых я слышал осуждения, или не нравится, или не понимают Пьера. Я бы желала знать ваши суждения поподробнее. Напишите, если не трудно. Потом еще предмет. Вы думаете, что поцелуй Наташи взят из учителя? Нет, это из времен Саши Кузьминского. Завтра вербная суббота, и мы нынче вспоминали все эту субботу, когда было кадетство, как шумно и весело было. Мне рассказывал брат, что Лев Николаевич, как вышел февральский русский вестник, поутру, еще не встававши, посылал его за газетой, где должна была быть, не помню, чья критика —